рыжебородого карточника приманить из мухуса, чтобы он на карточку поймал его с козой. Как же поймаешь? Он свое дело знает, а через сельсовет нельзя его изгнать? А сельсоветчикам что? Они скажут, это политике не мешает. Выходит, мы совсем осиротели? Выходит. Харлам помолча проходил мимо этих недоброжелательно молчащих чегемцев с сумрачной независимостью, бросая на них взгляды и показывая своими взглядами, что он и такие унижения предвидел, что все это давно было написано в книге его судьбы, но ради своей великой любви он и это перетерпит. Иногда среди этих чегемцев оказывались те парни, которые раньше предлагали ему владеть Деспиной и тем самым вынудить ее отца выдать дочь за Харлампу. И сейчас они напоминали ему своими взглядами, что напрасно он тогда не воспользовался их советом, что, воспользуйся он в свое время их советом, не было бы этих глупых разговоров. Но Харлампо и эти взгляды угадывал, и на эти взгляды с прежней твердостью, отрицательным движением головы, успевал отвечать, что даже и сейчас, окруженный клеветой, он не жалеет о своем непреклонном решении дождаться свадьбы с Деспиной. Однажды, когда мы с Харлампо перегоняли стадо домой, из зарослей папоротников выскочил омар, и весь искореженный яростью бесплодной слежки, со струйкой высохшей пены в углах губ, видно, ярость давно копилась, дергаясь сам и дергая за рукоятку шашки, побежал за нами, то отставая, никак не мог выдернуть шашку, то догоняя, и, наконец, догнав, с выдернутой шашкой бежал рядом с нами, тесня Харлампо и осыпая его проклятиями. «Греческий шпионка!» — кричал он по-русски. «Моя лошадь! Секим башка!» Сейчас это выглядит смешно. Но я тогда испытал внезапно отяжеливший мое тело физиологический ужас близости отвратительного, нечеловеческого зрелища убийства человека. Единственный раз вблизи я видел лицо погромщика, хотя, разумеется, тогда не знал, что это так называется. И самое страшное в этом лице были не глаза, налитые кровью, не струйки засохшей пены в углах губ, а выражение своей абсолютной, естественной правоты. Как будто бы человек на наших глазах перестал быть человеком и выполняет предназначение переставшего быть человеком. К этому ужасу перед возможным убийством Харлампо еще добавлялся страх за себя, боязнь, что он на Харлампо не остановится, ощущение того, что он и меня может рубануть после Харлампо. Как-то трудно было поверить, что он после убийства Харлампо сразу станет человеком и перестанет выполнять предназначение переставшего быть человеком. И было подлое желание отделиться от Харлампо. И все-таки я не отделился от него. Может быть, потому, что вместе со всеми этими подлыми страхами я чувствовал с каждым мгновением вдохновляющую, вырывающую из этих страхов красоту доблести Харлампо. Да, единственный раз в жизни я видел эллинскую доблесть. Я видел поистине сократовское презрение к смерти. И ничего более красивого я в своей жизни не видел. Наверное, метров 50, пока мы не поднялись до молельного ореха, омар, изрыгая проклятие, теснил Харлампо, взмахивая шашкой перед его лицом, иногда стараясь забежать вперед, то ли для того, чтобы было удобнее рубануть, то ли для того, чтобы остановить Харлампо перед казнью. Но Харлампо, не останавливаясь, продолжал свой путь, иногда окриком подгоняя отставшую козу, иногда рукой отстраняя трясущуюся перед его лицом шашку, отстраняя не с большим выражением заинтересованности,